Почему-то я всегда представляю себе Лиззи в мужском костюме. Вначале она обратила на себя внимание, как мальчик-герой в провинциальных пантомимах. Она тогда была очень тоненькая, чем-то похожа на мальчика, расхаживала в высоких сапожках и очень коротко стриглась. Ее заветной мечтой, так и не сбывшейся, было сыграть Питера Пэна. Она вполне сносно, хоть и недолго, исполняла роли шекспировских травести. Сидни впоследствии готовила с ней Розалинду. Я сделала из нее обворожительную Виолу, но величайшим ее триумфом в тот исторический сезон был Пэк. В «Ромео и Джульетте» она была дамой без слов. Кто играл Джульетту, не помню, знаю только, что была из рук вон плоха. Меня трогала ее любовь, ее идеальное послушание, но я в то время был связан с Розиной, и Лиззи оставалась для меня прелестным полупризрачным ребенком-эльфом. При виде ее я всегда смеялся, и она смеялась в ответ. Мы пересмеивались из разных углов ресторанов и в самый неподходящий момент на репетициях. В силе ее любви я мог не сомневаться, хотя она никогда, даже в тот первый раз, ни слова об этом не сказала. Я счел это признаком хорошего вкуса. Все то время, что мы готовили сон, ее сияющий взгляд был обращен на меня. Ее воля касалась моей и трепетала. Она понимала и слушалась, и хотя, как сказала мне позже, знала про Розину, пребывала в какой-то блаженной муке, что, признаюсь, доставляло мне приятное чувство. А может быть, это чувство было предвестником той любви к ней, которая позже на меня нахлынула. А от Розины я к тому времени уже порядком устал. В той постановке «Сна Оберона» играл Алоис Булл. Очень неровный актер, играл грубовато. И я жалел, что сам не взял эту роль. Для Лиззи это был бы предел мечтаний. После того сезона я уехал в Америку, и была гнусная голливудская авантюра, и первый скандал с Фрицци Айтелем. Я, кажется, и в Голливуд-то уехал, чтобы спастись от Розины, во всяком случае, я от нее спасся. Розина думала, что я бросил ее ради Лиззи, но она ошибалась. Когда я вернулся в Англию, внезапно наступила передышка, атмосфера возвращенной невинности и душевного мира. Было лето. С Клемент все шло гладко. Она в то время развлекалась с одним из своих молодых остолопов. После гнусностей Калифорнии я чувствовал себя свободным и счастливым. Хотелось вернуться к Шекспиру после того дерьма, с которым я возился в Америке. Один дикий американский режиссер по имени Исайя Момсен предложил мне сыграть Просперо. Ариэля играла Лиззи. Более одухотворенного, более точного Ариэля я в жизни не видел. Ее вдохновляла любовь ко мне, и я, поддавшись этим чарам, тоже полюбил ее. У меня было странное чувство, оно и теперь не прошло, что я люблю ее так, как мог бы любить сына. Она иногда называла себя моим пажом. У нее был хороший слух и приятный голосок, я до сих пор слышу, как она выводит: «Отец твой спит на дне морском». «Ну как, мой ловкий дух, ты все живешь?» Помню, она как-то сыграла Керубину в любительской постановке «Фигаро». И этот свой крошечный успех ценила чуть ли не превыше всего. Черт! Меня только что осенило. Не иначе, как Гилберт Опиан видит в ней мальчика. Моя любовь к Лиззи была в каком-то смысле невинной. Боже мой, в какие гнусные дрязги! Меня вовлекла и Рита, и Розина, и Жанна, и Дорис. Невинность шла от Лиззи. Ее любовь была такая совестливая, такая умная. Она не пыталась, пользуясь своей властью, налагать на меня какие бы то ни было моральные обязательства. Читатель скажет: «Но обязательства-то были». Ну да, были. Но какая-то высшая благодать, рожденная самоотверженностью Лиззи, словно упразднила их, и мы жили в безоблачном мире. Никогда она меня не упрекала.